it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Необычность заключается в том, что сегодня мы не просто будем рассказывать о тех или иных моделях понимания темпоральности у тех или иных авторов, тех или иных школ, в тех или иных научных и философских направлениях, сколько пытаемся именно мыслить, на основании тех изложений, тех знакомств с теорией времени, которые мы уже проделали. Вот это важный момент в определенном смысле, поскольку мы уже видели, как происходит падение темпоральности в экстернальную систему координат. Мы видели, сделали такой общий обзор теории времени у классических философов модерна, где наметили интересную особенность, что несмотря на доминацию физики в естественных науках, именно экстерналистская теория темпоральности, которая, в общем, стала именно аксиомой, аксиоматической, принятой научной базой для современной науки, именно этот экстернализм, тем не менее, в философии, как таковой, по большому счету, продолжает вплоть до немецкой классической философии, на которой мы остановились, продолжает преобладать скорее обратная, интернальная модель. То есть вот, мы столкнулись с неким парадоксом. То есть в науке, в естественных науках, прежде всего, воцарилась темпоральность экстернальная. То есть ньютоновское время абсолютно жесткое, детерминированное и скорее даже детерминирующее все процессы. И в этой псевдологической вселенной, реконструируемой по ту сторону сознания, вне сознания, материалистско-атомистской картины мира, время имело свое роковое значение. Как некоторое, мы видели это у Ньютона, как эта неизбежность, как абсолютная неизбежность повторения тех же иных, тех же самых процессов, движений, структур, систем, независимо от того, в которой мы в точке времени полагаем, все равно вот эти физические, так называемые физические, на самом деле, такие контрфизические, такие экстернальные процессы будут точности повторяться. То есть вот этот сверхдетерминизм времени, как абсолютно экстернальное по отношению к судьбе самих тел и того, что погружено во время, детерминанта, вот этот характер времени стал догмой и аксиомой времени физического. И параллельно этому физическому времени, и параллельно этой, соответственно, ньютоновской вселенной, помещенной исключительно за пределы сознания, имеющие статус автономности и суверенности, вот параллельно этому в философии, и даже у Декарта, при том, что он способствовал возникновению такой экстерналистской картины мира, все равно сохраняется некоторое значение, некоторый вес у интернальности и время, и у самого Декарта, как мы видели, и у Канта, и у Шеллинга, и у Гегеля, у всех, и у Лейбница, практически вот у большинства таких самых крупных философов нового времени, оно оказывается на стороне интернальности. И вот, соответственно, как же такое расхождение между оценкой темпоральности и даже между оценкой сущности темпоральности, сущности времени, возможно, в условиях нового времени? Ничего подобного в традиционном античном или средневековом мировоззрении не было. Там эпистемы были более-менее между собой уравновешенные, и из теологии или философии вытекали представления о структуре мира, и наоборот, структура физического мира или физика, представления о материи соответствовали общей эпистеме в сфере философии. А вот в новое время возникает некоторое расхождение, то есть философия двигается отдельно, субъект как бы двигается в отдельном направлении, а объект в отдельном. И вот философия объекта, англосаксонский эмпиризм, прежде всего, ньютоновская картина мира, которая стала догмой современной науки, таким основанием, догматом церкви, черной церкви материализма и атеизма, уживается вот это представление с его временем, с его темпоральностью, с его псевдологической, предельной экстерналистской моделью времени, уживается с интерналистскими моделями Лейбница, Канта или Шеллинга с Гегелем, которые как бы оказывается совершенно развивается параллельно. Но что здесь интересно, что на самом деле не совсем параллельно. На самом деле мы имеем дело с борьбой за время. Как мы видели у Шеллинга, определение места нас, мыслящих, философов, мыслящих существ во времени, является принципиальным вопросом философии, и поэтому, собственно говоря, проблема времени стоит в центре философских споров, имплицитно и эксплицитно, потому что она, проблема времени, является главным камертоном в герменевтике, и всякое герменевтическое исследование обязательно, как мы видели у Шеллинга, отсылает к решению проблемы времени. Поэтому вопрос о природе времени предопределяет в определенном, в каком-то смысле, саму структуру развития мысли или становления мысли и философии, и науки, и общества, и дальше уже и культуры, и политики, всего. Соответственно, идет борьба за время, короче говоря. То есть кажется, что эти два мира, экстерналистский, радикальный мир эмпирической темпоральности внешней, экстерналистской, Ньютона и атомизма, официальной классической западноевропейской науки нового времени. Это один тезис. Ему противостоит, хотя, в общем, как-то осторожно противостоит, не делая это главным лозунгом борьбы, противостоит интернализм философов, значит, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля. И вроде эти две реальности, которые должны были бы просто столкнуться, потому что это взаимоисключающие модели, это определение сути времени в одном и другом случае абсолютно логически конфликтуют, и онтологически конфликтуют, метафизически конфликтуют. Казалось бы, между ними должна быть объявлена война, и война форм. Потому что либо время экстернально, как у Ньютона, либо время интернально, как, кстати, и у Декарта, и у Канта, у Лейбница, и у Гегеля. И вот они должны были бы биться, но мы не видим, чтобы они бьются, и чтобы они бились. Мы не видим этого, мы не наблюдаем этого. Мы видим, как по ходу дела где-то Шеллинг пишет, что теория всемирного тяготения – это чепуха. Мы видим где-то заметки на полях у раннего и позднего Гегеля о том, что атомов не существует, что атомы – это бред, мы видим нежелание придавать представление, отождествлять время и длительность, длительность как нечто внешнее, а телесное время как нечто внутреннее у Лейбница. То есть мы видим, что Кант погружает в определение определенных форм чувственности или даже в своей теории более широкой сферы представления или вот этих интуитивных опори, априори, интуитивных априори, тоже помещает время во внутреннее измерение. Соответственно, да, конечно, это отрицание есть, но оно как-то отрицание экстернализма. Но никто не говорит, давайте разберемся с Ньютоном, давайте вот столкнемся с материализмом. На самом деле спора интерналистов и экстерналистов нет, есть в новое время. Вот этот спор, безусловно, где-то присутствует, потому что либо Ньютон, либо не Ньютон. И тем не менее, этот спор не становится в центре внимания. Либо мы так читаем эти тексты, просто исходя из какого-то другого взгляда на сущность того, что в них главное, а что нет. Либо мы сами не очень точно определяем свое время. Но все-таки, если мы посмотрим, как спокойно, там, например, тысячи страниц философа нового времени, интерналисты, трактующие время интернально, как они спокойно и, в общем, безразлично относятся к набирающему влияние в обществе материализму и экстернализму, как бы параллельно им, вопреки им, то кажется, что и как с другой стороны эмпирики и представители естественных наук, следуя, развивая основные модели Ньютона, как они спокойно, тоже не обращая внимания на этих интерналистов, продвигают свои научные вот эти вот перевернутые, опрокинутые экстернальные метафизики, тоже не обращая внимания на интерналистов. Кажется, что эта борьба, которая была, потому что это альтернативное, это самое принципиальное, это какое время? Интернальное или экстернальное? Вот это главный вопрос философии. Даже такой предглавный, еще вот главный вопрос предфилософии. Потому что не решив его, вообще не будет философии. Это некие предпосылки философии, собственно говоря, сходятся к этой проблематике. Так где же место времени? Время интернальное или экстернальное? Вот. Без этого ответа вообще не может начаться философия. И эта проблема, именно эта проблема, почему-то не стоит в центре внимания вот в последние века. К ней обращаются спорадически, к ней обращаются время от времени, к ней обращаются то там, то там, бросают какие-то отдельные высказывания, строят свои модели, как будто другого лагеря не существует. То есть две армии экстерналистов и интерналистов в отношении времени занимают позицию, как бы кажется на первый взгляд, что нейтрально. Они сосуществуют, коэкзистируют. Интерналисты свое, экстерналисты свое. И, ну так, они обмениваются некоторыми ироническими замечаниями, или, как бы сказать, такими полемическими какими-то отделываются репликами, но в системное сражение не вступают. Кстати, почти так же происходила дехристианизация Запада. Тоже интересно, что между тезисом христианства есть христианская церковь, есть Бог вечен, Бог Троица, Христос Сын Божий, и совершенно материалистическим подходом Бога нет, что за чепуха, все кругом материи, природа сама по себе создала, это человек создал Бога, а не Бог создал человека. Вот между этими оппозитными идеологиями тоже возникает какое-то странное ощущение, когда мы исследуем историю идей, как проходил переход от христианской цивилизации к антихристианской цивилизации, атеистической, секулярной, материалистической, мы тоже не видим этих боев. То есть они были, конечно, но как-то по сравнению с другими религиозными реформами, а столь фундаментальная религиозная реформа, которая не просто отбрасывает одну форму религии ради другой, а она отбрасывает религию вообще, просто все формы религии ради одной единственной догматической, единой, аксиоматической, абсолютной тоталитарной формы антирелигии. Как так происходит, что это точно так же складывается ощущение, что где была проиграна битва, где вот это была битва при Пуатье, когда христианская Европа отбила наступление ислама. Мы знаем прекрасно, мы видим, какое напряжение сил, в том числе исторических, культурных, было вокруг этой битвы. как идет противостояние Османской империи, тоже носительницы ислама, мы видим, как Византия противостоит исламским завоеваниям, видим. То есть вот противостояние двух религий мы очень четко видим. Мы видим, какую напряженность они вызывали. А когда все религии вдруг рушатся в Европе западного времени, включая предпосылки исламской религии, то есть любая религия просто бросается в лужу, отменяется, осмеивается, тут как-то эту религию никто не защищает толком. А если и защищают, то как-то вяло, из-под спуда как-то, ну да, то есть вы говорите, как вот Леон Блуа говорит, вот прекрасная конституция, права человека, масонская революция, атеистическая там, французская революция и так далее, только Бога забыли. Бога забыли, а вот жалко, хорошо бы еще и Бога вспомнить. Вот это вот консерваторы, которые должны были представлять собой вот настоящую армию защитников религии, защитники трансцендентности, ее нет. Религиозные мыслители есть, а армия нет. То есть они мыслят как бы совершенно в другом направлении. Как будто их никто не атакует, как будто их не выбрасывают с центральных позиций в обществе, как будто в образовательной сфере не происходит волна дехристианизации. Ну, а вот носители этой христианской, любой вообще религиозной культуры, они просто наблюдают за этим процессом, как будто это их не касается, как будто вот их дело сторона, что вот что происходит в обществе, главное я для себя, вот остаюсь христианином, вот мой там розарий, вот мои четки, вот мой молитвенник и все, вот, остальные там свободны. Что там хотите, то и делайте, кого угодно убивайте, кого угодно насилуйте, как во французскую революцию, свергайте королей, разрушайте школы, истребляйте классические сословия, это внимание меня не касается, я вот здесь там где-то тихонечко помолюсь, а если меня убьют, ну что же, я ничего плохого не делал, я буду кричать, да здравствует свобода, гражданские права, либерализм, я тоже за демократию, если я буду тащить куда-то там убивать, ну не услышат ничего. Вот это некий паралич, тотальный паралич, который охватывает западное общество, когда ему навязывают нечто совершенно абсолютно неожиданное, абсолютно сногсшибательное, переворачивающее всю картину мира, в том числе религиозную, философскую, социальность, с головы вверх ногами, с головы на ноги и просто с ног на голову ставят. То есть все наоборот. То есть полное переворачивание. И при этом те, кого переворачивают, как-то напевают, насвистывают что-то такое, так ведь французская мелодия, там пастушки веселые, как-то бредут по лугу, за ними овечки. И вот это все, вот этот кошмарный сатанинский переворот, который осуществляет естественная наука, демократическая революция, кровавая якобинская диктатура, все это проходит как бы вот с таким отвлеченным наблюдением. Такое ощущение, что морок напал на Запад, и вот в этом мороке действуют философы-интерналисты. Они тоже такие католики с молитвенником, которые в стороне, в какой-то вот в уютной тени вековых европейских дубов где-то продолжают думать о своем, хотя вокруг уже кипит страшная деятельность. Ад открыл, прорвал защиты, выступил из всех труб, из всех таких очистных сооружений, и оттуда бьют фонтаны чудовищной лжи в лице материализма, атеизма, Мальбранша и Лапласа. А на это вот такие вот вежливые, как бы консервативно настроенные граждане философствуют о своем, как будто этого не происходит, как будто это их не касается, а это их касается, потому что именно победившая сволочь и нечисть, она, собственно говоря, и оттаптывается на их великих произведениях, она их грабит, разрушает, как черники, которая разделывается с поместьем ненавистного барина. Просто их бибель фамилия горит, их системы, которые они так тщательно и аккуратно выстраивали, соборы рушатся, взрываются. И это все происходит тоже много столетий на Западе, лет 500 последних. Вы представляете? И несмотря на то, что это этот вандализм, это уничтожение, абсолютное уничтожение атеистами, не атеистических антологий и теологии просто идет полным ходом, интерналистские философы как бы на это не реагируют, продолжая свое определенное форме чувственности. Да, время, оно изнутри, как будто их кто-то слушает, а там наука идет своим, тоже паровая машина подогналась, то есть уже стали какие-то и рейсы прокладывать. То есть вся эта интерналистская действительность дьявола, вырывающегося из-за внешнего предела сознания, она атакует носителей вот классических онтологий, а те и не замечают. С одной стороны, замечают, а с другой стороны, замечают. Ну, как-то криво, как-то сквозь сон. Вот что я хочу сказать. И вот то, как они, люди духа, люди классической души, люди с умом, они не с антиумом, как ученые-материалисты, вот эти люди духовных иерархий или царства духов, вот у Шеллинга есть прекрасная картина, что царство природы – это такой темный, распадающийся, но страшный, сильный мир, над которым стоит тонкое царство духов. И вот природа – это основа или опора. Природа – это прошлое, а царство духов – настоящее. А вот в царстве, над царством духов царит еще не пришедший суверен. То есть царство духов, оно создано, царство настоящего создано в преддверии прихода того будущего господина, который займет центральное место за круглым столом, рыцари круглого стола. Они собрались, это царство духов, а место во главе этого стола пусто. Это место должен занять момент будущего у Шеллинга. Так вот, царство духов, несмотря на то, что в царстве материи, в царстве природы идут какие-то жуткие, страшные катаклизмы, царство духов остается якобы таким независящим от него, продолжает наблюдать свои собственные процессы, а не обращая что бушует под окнами, какой захват их же собственных земель, их собственных территорий, их собственных замков осуществляет взбунтовавшаяся и ведомая дьяволом и антихристом чернь материалистической науки. И вот на это вот царство духов не обращает внимания, якобы. Но в этом царстве духов, которое как бы безразлично и между небом и землей зависло в ожидании будущего, все-таки некое представление о том, что внизу, вот в царстве природы, в царстве основ происходит что-то не то, есть. Но проникает эти данные о том, что Ньютон уже есть атомисты пришли, и Гассенди есть, и вообще просто начинается такой тотальный дестрой, тотальный вакханалий, нет, вакханалий, хорошее слово, это древние культы Диониса, происходит тотальное разрушение, гибель, мерзость, запустение физики, уже пришли самые страшные разрушители, армии дьявола уже постоят там, разбили свой лагерь в вашем собственном саду, под вашими окнами, и вы продолжаете в царстве духов там, говорить о звездном небе, о каком-то нравственном императиве, там, сожалеете о том, что рассудок не может доказать полностью онтологию своего собственного истока или внешнего мира, и вот с такой некоторой отмороженностью, отстраненностью философы-интерналисты наблюдают за теми кошмарными трансформациями, которые происходят у них перед глазами, закрывая эти глаза, следуя плотину, и, в общем, не обращая на них внимания. И вот знание о том, что в барском саду происходит что-то не то, что восставшие коровницы и коровники, халуи, слуги празднуют какую-то черную мессу, разрушая и рубая древние деревья, просто устраивая свой свинарник там на месте прекрасных беседок. Вот это как-то поступает философам-интерналистам как сквозь сон, поступает в рамках их завороженности своими построениями, но поступают. И вот, на мой взгляд, в другом курсе лекции, посвященной феноменологии радикального субъекта, я уже обращал внимание на то, как эта надвигающаяся тень восставшей природы, которая не должна была бы восстать, которая должна была быть просто подчиненными такими вот техническими службами царства духов и никак не дать на царство не влиять, но мало ли прачка. Как прачка влияет там на процесс написания философского трактата у барина? Ну, выстрела порты там принесла, хорошо. Вот природа имела приблизительно такую функцию в классической культуре. И тем не менее, когда вот произошло восстание прачек, восстание черни, восстание быдла, которое снизу начало какие-то хаотические движения, демократические революции, либеральные идеи, потребовала свобода, равенство, братство, еще неизвестно чего это слово уже захотело, короче, таких вот страшных и невыполнимых обязательств, потому что она была совершенно эта часть мира не готова, вот эта часть человечества или часть мироздания совершенно не готова к возвращению, не хотела идти нормальными путями, а требовала ненормальных путей. То есть давайте не будь двигаться постепенно, трудным путем к небу, а давайте небо обрушим, как будет хорошо, и будет у всех небо, и каждая свинья будет Бетховеном или Шекспиром, и запечатлено просто их. Такой диковинный мир построен до основания там, и затем. Вот эта вот воля мрази перевернуть порядок, она доходила до последних носителей вот этого духовного порядка через сон, вот что я хочу сказать. И как наступала эта автономия природы, которая требовала своего, вот об этом я немного говорил в курсе «Феноменологии радикального субъекта» на примере двух авторов, на примере Парацельса и на примере Гёме. А якобы Гёме я довольно подробно говорил именно о том, как у него появляется в его антологии появляется вечная природа. И эта вечная природа оказывается, ну, такого еще совершенно духовного автора, как Яков Гёме, оказывается не вне Бога, а внутри Бога. И именно эту же картину мы видим у Шеллинга. То есть, на самом деле, Гёме это некоторая первая попытка написать тексты Шеллинга. То есть, это прото-Шеллинг. Я думаю, что Шеллинг как раз был гораздо больше, чем даже Франц фон Бадер, прямые Якобе последователем Гёме, потому что Шеллинг и придает идеям Гёме окончательный такой философский отточенный характер. Так вот, у Гёме природа, которая бушует вот за под окнами замка, захваченными ордами черни, таких мигрантов, восставших гастарбайтеров Европы 17 века. И она пришла к Гёме не из размышлений, например, о падении мира, реальности в непосредственной близости к эсхатологической эпохе, а сила и могущество этой восставшей нижней стихии у Гёме отразилось в том, что он поместил природу, возможно, как бы интерпретирую по-своему уже так, в духе немного наступающего, но еще неосознаваемого модерна, продолжая линию Иоанна Скотта и Эвгена, поместил природу, совершенно не как у Эвгена, с другим смыслом, а именно природу в том смысле, как то, что подчинено царству духов, то есть нижний этаж, биоэтаж, такой вот биотелесный, биокорпоральный этаж царства духов, вот поместив этот этаж в Бога. И натурализм Гёме заключается в том, что он говорит, природа – это не то, что создал Бог, вернее, в начале, прежде чем Бог создал природу временную, снова опять проблема времени, вначале в нем была вечная природа. И поэтому основные принципы, с которыми мы сталкиваемся в этой природе, хотя они конечные и распадаются, они временные и последовательные, на самом деле их содержание, их могущество берется из природы, в вечной природе, природы в Боге. Это он называл первым началом Гёме, и он описывал чудовищно, он описывал его фактически как некий ад в Боге, то есть как некий мрак, как процессы темной материи, темной субстанции, которая стремится стянуться, терпкостью он называл, стянуться в саму себя, ничего не отдать вовне, жадной и самотождественной, и стремление обратное к экспансии, то есть захватить то, чего нет. А для этого надо еще что-то создать, чтобы его захватить. Вырывается из этой жадной материнской холодной субстанции, которая сжата максимально в некий минеральный ледяной комок. И пламя экспансии разрывает этот черный лед значит, вступает к ним в конфронтацию и постепенно, выбивая жало огня, выбивая, стуча по камню такой изначальной материнской субстанции, высекает огонь, который постепенно наверху дает свет, и лишь когда огонь превращается в свет, он превращается в дух, превращается в разум, и возникает некоторое уравновешивание этих процессов, которые имеют инфернальный характер. И этот инфернальный характер Бема приписывает процессам внутри Бога. Он называет это вечной природой. И дальше уже творение несет на себе отпечаток этого принципиального дуализма, принципиального противостояния между вечной природой в Боге и вечным умом в Боге, вечным небытием в Боге и вечным бытием в Боге. И это вечное небытие и вечное бытие находятся в конфронтации, которая усложняется, усугубляется по Бему тем, что один из уже умных духов, то есть на уровне бытия, на уровне зажегшегося из огня света, один из этих духов, дьявол, решает вернуться в изначальную матрицу вечной природы Бога, в Боге, чтобы захватить бытие. То есть все духи выбирают свет, бытие и Христа, и Сына, а один из духов, увлекая с собой еще группу, дух Люцифера, он напротив, возвращается в небытие, возвращается в вечную природу и оттуда пытается вести борьбу со светом. И в творении, которое творит светлое на начало, бытие, которое конструирует другое внешнее бытие, уже внешний мир, в нем тоже, в этом внешнем мире есть духовность, лучи этого логоса, этого ума, но есть и природа. И наша земная временная природа есть продукт перетекания сквозь инстанцию ума этой вечной природы. Поэтому эта вечная природа снятая, она снята за космосом, за красотой, за гармонией, но она бурлит внутри. И вот дальше дьявол, который вечное творение, вечное существо Бема, он принадлежит именно еще до тварной реальности, он тоже вместе с этим творением спускается, но в творение он попасть не может, и поэтому он обосновывает свою точку вовне творения, в экстернальности, in Außerheit. И вот в этом внешнем дьявол оказывается в оппозиции не только Богу, но и творению Бога. Практически иранский сценарий, я вот к чему. И вот исходя из этой внешней по отношению к миру точки, будучи помещенным вовне мира, в ничто, но уже то ничто, которое находится в творении, а не то ничто, которое находится в Боге, дьявол начинает атаку на мир. То есть в принципе, что я хочу сказать, почему, на мой взгляд, у Бемы такой гностический сюжет возникает о том, что, в общем, есть зло и тьма в самом Боге, или каббалистический, который тоже это утверждает. Я думаю, что это в каком-то смысле реакция на наступление экстернальности. То есть, для того, чтобы... И здесь мы подходим к очень интересной теме. Дело в том, что с точки зрения платонизма, или с точки зрения классического христианского представления, второго начала в онтологии нет. То есть переход от вечности во время – это следствие того, что благое единое, нежадное, благое, независтливое перетекает само себя и тем самым конституирует многое. То есть результат появления худшего, а творение это худшее, чем сам Бог, намного худше, несопоставимо, является результатом изобилия и щедрости самого Бога. Поэтому истоком худшего является лучшее. При этом худшее не задумано, а это просто лучшее, вышедшее за свои собственные границы и оказавшееся в положении худшего. Поэтому это движение от лучшего к худшему, которое и есть процесс оседание или манифестация, или исхождение Проудос по неоплатоникам доходит до определенной точки, и эта точка строго метафизически, онтологически обусловлена, потому что происходит переход от Бога к небогу, от полноты к неполноте, от ума к безумию. И вот достигая некого горизонта линии безумия или линии худшего, линии небога, вот дойдя до этого, вот единственным импульсом, который проистекает из самого Бога, из самой вечности, эта вечность перетекает за свои границы, становится временем, время само по себе доходит до своего низа, до своей точки, где оно соприкасается с чистым движением, с этой нижней линией, с линией ничто, и начинается возвратное время, время возврата. То есть время исходит из вечности для того, чтобы, коснувшись дна, возможного онтологического дна, то есть максимально далекой, максимально внешней по отношению к вечности точки, вернуться. И время – это не только время исхода, но и всегда время возвращения, потому что на всем протяжении этого исхода осуществляются акты возврата. То есть в каждом сегменте Проудоса происходит эпистрофе, и все возвращается к одному и тому же Мане. Мане – три принципа неоплатоников. Мане, Проудос и эпистрофе. Мане – это постоянное нахождение в самотождественном центре. Это вечность, которая не тратится на время. Время – это та вечность, которая изошла из себя и перестала быть самотождественной, а эпистрофе – это возврат от растраченной вечности времени к Мане, к тому, что длится всегда. Вот неоплатоническая Мане. И в этой модели, когда мы рассматриваем, например, максимально далекий от Мане, от центра, от радикальной субъектности, от Нуса, от Бога сферы, мы в них ничего страшного, особенно такого чудовищного, не замечаем. Мы видим лишь ухудшенные версии того же лучшего. Все. И когда эти версии становятся уже на грани совсем ухудшего, когда в худшести, когда уже происходит такое количество копий, что образец не расчленим, копия с копией, которая непонятно, что было на первой копии, там ребенок или ветка от дерева, или какая-то консервная банка, поскольку если делать такой ксерокс, условно говоря, копию, в результате уже непонятно, серая на сером, чуть бледнее, и что было изначально, каким бы образом, уже непонятно. И когда вот доходим мы до такой неузнаваемости уже, такой безобразности, как раз когда образ становится полным безобразием, происходит возврат, потому что дальше идти некуда. И, соответственно, нету никакой в этой модели классического платонизма, нет никакой второй силы, которая могла бы по-настоящему выступать бенефициаром этого предельного падения. То есть упал, падение всегда предельно, а не беспредельно. Достиг дна, оттолкнулся, пошел назад, потому что ниже дна ничего нет. И в этой картине, если вот рассматривать с этой точки зрения неоплатонизма, то конец истории, конец мира должен был наступить где-то в 16 веке. Как, кстати, многие предполагали, там, столетия раньше, столетия позже. То есть где-то вот 16-17 век – это самая правильная дата для конца света, потому что цивилизация традиционная, вертикальная, доходит до своего низа. Уже процессы в нижнем сегменте уже дальше невозможно продолжать. Поэтому за этим должно последовать с платонической точки зрения, с точки зрения вечности, некая эпоха, следующая эпоха. Эпоха, строка должна быть переведена, страничка перевернуться, и какая-то форма возврата. То есть, скорее всего, конец света, воскрешение мертвых и возвращение всего к своей вечной парадигме. И тогда можно было бы сказать, что энергия Проудоса, исхода, энергия вечности, которая перелилась через свой край, исчерпалась, рассеялась, и достигнув некоторого предела рассеяния, куда уже больше рассеиваться нечему, некуда, здесь происходит некоторый вот поворот, где все восстанавливается. сказать. Приблизительно к этому мы шли в конце Средневековья, и этот возврат наметился как раз в значительной мере в раннем Возрождении через обращение к платонизму, то есть вот кризис распадающегося порядка, он распадался в позднем Средневековье, безусловно, танцующая смерть, эпохи чумы, все это предвосхищало некоторый возврат, кстати. Просто вот возврат в духе, даже, может быть, немного правильно прочитанного или позитивно прочитанного Иоахима де Флора. То есть вот, ну, мы дошли до какого-то момента, исчерпался эон, и мы возвращаемся в начало. И, соответственно, силы, например, возврата, они, им противодействовала не в такой монистической картине, не сила, контрсила, а наоборот отсутствие сил. То есть вот просто не хватало сил совершить возврат. Возврат требует сил, возврат требует движения против течения. И невозможность этого движения против течения есть, не есть еще призыв к падению. Да, один человек не справился, другой, там, миллион, другой, третий там, не справился с тем, чтобы стоять вертикально, как положено христианину, там, человеку, которые, в общем, находятся на той вертикали царства духа, в котором стремится, по крайней мере, либо служить. Ну, не получается. Подскользнулся, упал, рухнул, лицо в грязь, там, ну, лежит, там, пускай пузыри, мычит. Да, грустно, печально, но его туда никто не звал. Он просто силы Проудаса, они его отодвинули, а чтобы вернуться вот этой пружиной, вернуться к Мане, вернуться к своему духовному истоку, у душ людей и культур не хватило. Поэтому христианская цивилизация осела, ослабла, распалась, фрагментировалась. И вот там, на самом деле, вот когда этот распад, ну, достигает определенной точки, должно происходить возвращение. И вдруг его не происходит. Вот. И вдруг возникает в воздухе какая-то сила, которая влечет вот эту оседающую, распадающуюся цивилизацию еще более вовне, то есть еще куда-то. И это уже нельзя свести к тому, что стоял, подскользнулся и упал. Кто-то потянул, кто-то сбил, и кто-то пытается еще глубже, кто-то пытается схватить и не пустить снизу. Вот этот момент могущества ничто, вот он, на мой взгляд, приводит Бема, а дальше и Бемианцев, Шиллинга и Гегеля именно к этому представлению о природе в Боге. По крайней мере, к такому натуралистически-демоническому, инфернальному ее описанию. И это же касается той антиточки в Гегеле, когда мы говорили о гегелевском понимании природы, которое возникает из привативной негации точки, логоса по отношению к антиточке, это тоже определенный зазор, определенное восстание, определенный дуализм. Так вот, моя гипотеза сводится к тому, что усиление метафизического, онтологического и теологического статуса зла в моделях Бема и Шеллинга и отчасти Гегеля происходит за счет того, что вот эти граждане государства духов сквозь свой сон, не обращая внимания на то, что происходит вовне, они все-таки слышат какой-то шум, хаотический шум под окнами, того, что-то происходит, и они включают это представление о зле именно косвенно. Но поскольку они живут только метафизическими категориями, то они включают это представление в самый верх. То есть для того, чтобы объяснить тотальный непорядок внизу, тотальный непорядок в природе, необходимо для духовных таких жителей или граждан царства духов, Гота Срая, империи духов, для этих умов, которые полностью связаны с логосом, для этого необходимо найти для этого основания в самых глубинах метафизики. И так появляется эта идея вечной материи. Конечно, Шеллинг и самого Спиноза интерпретирует. Спиноза — это уже скорее такая восставшая червь. Но Шеллинг, не можешь себе представить, он не знает, кто такая кухарка, кто такой коник, он никогда с ними там всерьез не сталкивался. Но, и, соответственно, он возвышает Спинозу, полагая, что Спиноза это некая такая версия Бема, или там аналог Бема. И сам Спиноза не может же быть материалистом, значит, он должен быть таким вот парадоксалистом, и, соответственно, вечно говоря о том, что Deus sive natura, Спиноза должен был иметь что-то в духе Бема о вечной природе или о божественной природе. Именно на таком отождествлении строит свою систему Шеллинг. И во всем этом и у Бема, и у Шеллинга, и у Гегеля видна следующая закономерность. Они начинают предполагать, что проблема времени или проблема эсхатологии, проблема достижения времени своего нижнего предела, там, где время переходит в нон-время, уже в чистое движение, в чистый хаос, эта проблема не сводится к монизму. Поэтому-то Шеллинг и предлагает читать неоплатоников не сверху вниз, а снизу вверх. И поэтому он отождествляет вот совершенно неправомощно и невнятно, это самое слабое место в философии, отождествляет Хэн, который предшествует уму, с идеей природы, идеей ничто, которая следует за умом. Но как-то не делает между ними различия, таким образом вверх в боге становится низом в боге. Ну и отсюда вот вся напряженность и одновременно вся убедительность, как ни странно, такая натуралистическая убедительность шеллинговской модели. Не делая различия между Хэном, который предшествует уму, и между единым, который предшествует уму и бытию, и небытием, божественным небытием, которое следует за ним в каком-то смысле. И отсюда вот возникает идея отождествления вечной природы с предшествованием, с примусом. У Шеллинга вот это отождествление, оно резко искажает картину, всю его картину. Но вот это, тем не менее, само это искажение симптоматично, что я хочу сказать. Что на самом деле в системах Бема, Шеллинга и Гегеля мы на самом деле чувствуем дыхание экстернальности. Мы имеем дело с метафизикой, обратной черной метафизикой материи, автономной материи, атомизма, системы Ньютона, только она помещается не вовне, а вовнутрь. И с ней как раз имеют дело эти системы, начиная с Бема до Гегеля. То есть возникает ощущение у них, метафизическое прозрение в том, что проблема коренится в самом Боге. В самом Боге есть то, что можно назвать природой, адом или небытием. И отсюда Шеллинг говорит, надо начинать не с единого, а надо начинать с двоицы, с диады. Диада первична, не единое первично, диада первична. Первичное противостояние бытия и небытия, а единое следует за диадой, а не предшествует диаде. Вначале есть диада, вначале есть оппозиция бытия и небытия. И эта оппозиция первичной дается сразу. Это прошлое и настоящее в Боге. А будущее, как генада, как единое, оно приходит после, оно приходит в будущем. Оно следует за диадой, которая есть принципиальная, фундаментальная диада противостояния прошлого и будущего в Боге. Прошлое как небытие в Боге и настоящее как бытие в Боге. А будущее или сам Бог – это есть генада или единое. И вот здесь самое... На этом, кстати, строится шеллинговская критика Лейбница, что Лейбниц слишком поспешил со своей монадой, а монада, она дается диалектически через преодоление диады, а не сама по себе. И вот здесь вот что интересно, что и у Бема в его идее вечной природы, которая описана в инфернальных совершенно терминах, и которая совершенно логична, поскольку она написана так, ассоциируется с Люцифером. Вернее, Люцифер является тем духом, который переходит от ума к предуму, от света к тьме, переходит от настоящего в Боге к прошлому Боге в терминах Шеллинга. И вот этот Люцифер, который осуществляет регресс, такое движение назад в природу, он становится, ну, это дух, это умный дух, он делает так не то, что он просто падает от слабости, он выбирает эту природу, поскольку она приус, она является предшествующей природой в Боге, то благодаря власти, контролю над этой природой, он стремится победить свет. Так между светом и тьмой не просто убеждённо возникает предшествование. Ну, вначале была тьма, потом зажегся свет, и все хорошо. Свет есть преодоление тьмы. И преодоление тьмы, с одной стороны, с точки зрения самого света, Адам стоит на стороне света, как и Шенк, и Гей, на стороне Логоса. Конечно, это действие окончательной победы, но вот есть тот, кто тоже обладает субъектом, тоже принадлежит свету, но тот, кто выбирает тьму. И тогда, когда Люцифер возвращается к этой примордиальной тьме, тьма становится не просто предшествующим элементом, который преодолевается светом, но тьма становится контраргументом, тьма становится вторым субъектом. Тьма приобретает волю. Благодаря возвращению в нее Люцифера, если он является частью этой божественной структуры, у Шиллинга, кстати, дьявол тоже является частью. Именно он не является нетварным, он является элементом, как и у Гёме, фундаментальной метафизической божественной инстанции. Это отличает, кстати, их систему от ортодоксального христианства, потому что в ортодоксальном христианстве дьявол – это творение. А у Гёме и у Шеллинга нет. Дьявол – это измерение внутри Бога, как возможность божественного ума встать на сторону божественного безумия. Божественное безумие, которое предшествует подобному появлению божественного ума. Поэтому Люцифер – это очень серьезная инстанция в этой картине. И гораздо больше напоминает не христианского дьявола, как ангела, как часть творения, а иранского аримана, то есть некую инстанцию, которая фигурирует и оперирует в той предшествующей метафизике, которая еще глубже, чем само творение. Творение является лишь экспозицией, проекцией, экраном этой метафизики. И дьявол возникает не вместе с этим экраном, с этой проекцией, а он проецируется в эту проекцию оттуда. То есть он имеет фундаментальные метафизические, онтологические основания и у Гёме, и у Шеллинга. И что мы в этом случае видим? Мы видим наличие дуализма в метафизике и у Шеллинга, и у Гёме, и даже отчасти у Гегеля. Мы встречаемся с иронизмом в определенном смысле. То есть и это как раз и делает их системы философиями истории, это и делает их системы историческими, это и заставляет Шеллинга и Гегеля вкладывать всю философию во время, потому что время оказывается судьбоносным и для самого Бога. Есть история Бога, божественная история, в которой фигурируют все элементы прошлое, будущее, настоящее и будущее, и противостояние прошлого и настоящего в Боге приобретает характер в каком-то смысле настоящей битвы. Не просто никакого механического процесса, но процесса, где два субъекта, две воли противостоят друг другу. И в данном случае воля бытия быть – это не просто то естественное заполнение отсутствия у небытия воли к тому, чтобы быть, а противостояние приобретает характер драмы и истории, собственно говоря, потому что у небытия возникает воля не быть. Воля не быть. И эта воля не быть, это не значит отсутствие воли быть. Это значит воля к тому, не дать быть тому, что есть. То есть, ничто не только преодолевается чем-то, то есть наличием бытия легко, а ничто не хочет становиться чем-то. Более того, ничто настолько не хочет становиться чем-то, что если есть что-то, ничто хочет, чтобы его не было. Так у ничто появляется субъектность. То есть ничто становится волевым мыслящим началом. Это и называет Гёме Люцифером, потому что Люцифер – это дух, это мышление, это ум, это воля, это субъект, безусловный субъект, но субъект, отчленившийся, отлученный от всей субъектности, от пламени или от света ума и решивший перейти на сторону тьмы. Но это не тьма, это свет, перешедший на сторону тьмы внутри Бога. Поэтому он и обладает тем колоссальным могуществом, что он способен сделать то, что принципиально невозможно в монистическом творении. Если этой инстанции природы в Боге нет, то творение не может быть драматичным. Ну да, оно, безусловно, обязательно развалится. Оно когда-то развалится, потому что оно и должно развалиться, двигаясь все от полноты все дальше и дальше к пустоте, оно достигнет внешней границы, когда уже ничто не сможет стоять, все будет коситься, падать, и возникнет следующий цикл, как вот у Платона в диалоге «Политик». Космос вначале внутри Бога, Кронос – это Бог, который имманентен космосу, потом возникает первая катастрофа, слишком довольный вот этим собственной божественностью космос начинает уже чудить, устраивает всякие непотребства титанические. Тогда Зевс, уже бог следующего эпохи, отдаляется, восходит на наблюдательный пункт и предоставляет космосу возможность самому пожить. Вначале космос следует за Зевсом, а потом окончательно разбалтывается и возвращается после этого Золотой век. В этой, в общем, безоблачной и такой обеспеченной онтологически манифской картине нет возможности перетянуть космос куда-то ниже точки своего падения. Ну, распался все, и новый там начался доктрина цикла. То есть, и это закономерно, устойков это повредит уже характер механических сменов, смен механических эпох, то есть возникает, мир сжигается, возникает, мир сжигается. Как механически происходит эта смена, у других циклических моделей более нюансировано, но в любом случае это гарантировано. То есть, вот, достигая нижней точки, где вот начинается уже небытие, там ниже ничего нет, и никого там нет. А вот если признать теологию Бема или Шиллинга, то там ниже нижнего предела, ниже внешнего, есть. Там прячется тот, кто более внешний, чем само внешнее. Это и мы называем экстернальностью. Под одном мира кто-то есть. И это не просто такая шти черной ночи или черного кристалла, который твердый и не пропускает. А внутри кто-то живет. Что значит кто-то живет? Это значит, и там есть субъект. Там есть субъект, обладающий волей и мышлением. Вот это и есть тот предвечный дьявол, который фигурирует у Бёме. И вот тут фактически возникает следующее, что в том отрыве времени от вечности, кроме самой монистической модели, была вечность. Вечность добрая, она выпускает из себя не саму себя, потому что она не хочет быть только вечностью. Становясь не только вечностью, она становится временем. Время растекается, время движется по своей траектории, как бы из центра вовне, все как цветок раскрывается, вечность раскрывается через лепестки времени, они достигают вне, ну и потом отпадают, сохнут, там возникает новый бутон. Весна онтологии, весна вечности наступает. И вот так вот, как бы от сезона к сезону. Прекрасно, замечательно, но драмы здесь нет. И дальше какого-то внешней границы, внешней черты, внешнего круга, и этот процесс ухода времени от вечности не распространяется. Дошла до критической стадии, время удалилось на критическое расстояние, и зашло из вечности, и возвращается. Время выхода, время возвращаться, время разбрасывать камни, время их собирать. И вдруг в тот момент, когда все камни разбросаны и наступает время их собирать, то есть вот этот момент лет 16-17 век в Европе, время, все камни все разбросали, больше разбрасывать нечего, просто все потеряно, все сделано, там дошли от верха донизу, достигли точки низа, и вдруг кто-то говорит, а давайте разбрасывать разбросанное, а давайте сделаем рывок за пределы внешнего. А давайте еще дальше. Куда дальше, когда уже дальше некуда? Нет, говорит кто-то из обратной стороны стены материи, стены ничто. Нет, там есть, там самое все интересное начинается. Пойдемте, проходите дальше. Давайте вот еще один шажок сделайте вот этого упавшего, разбросанного камня. Не надо собирать камни. Нет, давайте продолжим. Там так интересно. Там так замечательно, там есть атом, там есть пустота. Смотрите, что там есть. А, не видите атом? Ну, в общем, достаточно научились смотреть. И вот тут возникает та экстернальность, о которой мы многократно говорили. Таким образом, время пересекает границу, за которой оно не могло заходить. Возникает нечто необычное. возникает впервые нечто непредсказуемое, нечто нециклическое, нечто невозможное в монизме, потому что здесь должно быть начало возврата, а никакого начала возврата нет, есть продолжение. И более того, это продолжение вдруг приобретает характер прогресса, вдруг это продолжение движения от вечности в сторону времени приобретает характер, характер истины. И на самом деле природа как бы выворачивается наизнанку. Природа была лишь окрестием этого государственного духа, Готес Райх, духов, Готес Гетер Райх, Гайстер Райх, прошу прощения. Это государство духов, Гайстер Райх. Гайст – это дух, Гайстер – это духи, Гайстер Райх. У Шиллинга такой термин, и парацельский термин вполне, и бемианский. Вот это Гайстер Райх – это государство духов, оно имело и природу как свои собственные рампарты такие, то есть как свои собственные пригороды, окрестности. То есть вот есть государство духов, и природа составляла окрестности этого государства духов, которые сами по себе большого значения не имели. То есть это было просто оседание, некоторый расход, такое рассеивание государства духов, Гайстер Райх. И вот это государство духов, Гайстер Райх, оно, собственно говоря, и было единственным содержанием мира, когда достигали границы окрестностей государства духов или Гайстер Райх, вот этой империи духов, происходил возврат, потому что там ничего не было. Вот, когда мы достигали границы, за этой границей ничего не было, там не началось какое-то новое творение, чьи-то новые земли, все, там кончалось все. И вдруг появляется с той стороны, вот границы, появляется кто-то, который говорит, да нет, наоборот, там только все есть. Это природа, это не то, что в окрестностях государства духов, а природа это то, что вовне. То есть, на самом деле, давайте вывернем эту природу наизнанку. То, что вы считаете природой, это на самом деле лишь отражение в вашем сознании действительно существующих предметов и пейзажей. Вы принимаете ваши образы за реальную природу, а природа вовне. Давайте ее распакуем, давайте мы вывернем наизнанку, давайте перейдем от образов сознания к самим предметам. Давайте, идите сюда, идите в природу. И вот это стремление не просто, как бы, не просто, подожди, так можно сказать, что не просто ослабление сил духов и их цивилизации духов для того, чтобы держать природу в таком формальном идейном подчинении, под контролем в качестве своих образов и представлений, репрезентации, о которой говорил Кант. Вот когда это ослабевает, ну, конечно, у глупца, у больного человека, психически нездорового или там у животного начинают эти вот огромные миры смыслов, иерархии, форм распадаться, они начинают разъезжаться, силы ослабевают, и природа постепенно деформируется на периферии своей. Вот, собственно говоря, ад традиционный в монизме и есть просто предельная деформация тех образов, структур политических, социальных, которые существуют и в нормальном мире, в мире устроенном. И вдруг возникает такая сила давления, которая говорит, сделайте еще один шаг. Шаг вот в ту, скажем, пятую полосевую или шестую гипотезу Парменида, о которой говорят платоники, которая строится на принципах из диалога Платона, которая строится на том, что единого нет, то есть не единое. Если единого нет, а есть многое, вот с точки зрения платоников, это если единого нет, то нет ничего. То есть если нет этого единого начала, то ничего нет. И в принципе идея создать из многого единое, от плюрибус унум, это идея абсолютно инфернальная. Из многого единое – это идея совершенно, это слоган дьявола «ex pluribus unum» – «из многого единое». Вот это просто дьявольские армии, у них на знаменах это написано «ex pluribus unum». Из многого ничего нельзя никогда сделать единого. Многого вообще ничего нельзя сделать, потому что многого нет. Если многое есть, так только в отношении единого. Для того, чтобы многое было хоть как-то, пусть даже отрицательно, должно быть единого. Если нет единого, значит нет и многого. Начинать с многого невозможно, считали неоплатоники. И поэтому их мир, он заканчивался на этой границе многого. Да, есть единое много, есть единое много, и есть многое, потому что есть единое. И несмотря на то, что многое это против единого, это противоположно единому, но оно есть благодаря тому, что есть единое. Единое. Если единого нет, то нет и много. Поэтому за пределами этого мира ничего нет. А вдруг в новое время материалисты, атомисты, Ньютон, до этого номиналисты, они говорят, да как нет, там только все и есть, за пределом единого, вне единого есть вещи сами по себе, а наше представление о том, что у них есть эйгосы, виды и рода, это лишь наши классификации, нет, есть сами вещи, вот они там за пределом, это и есть экстерналистская модель, о которой я говорю. И эта экстерналистская модель, что самое важное, это обнаружение природы вне сознания, не есть природа. Это на самом деле есть проявление другого государства духов. То есть есть государство духов, или есть время, которое проистекает из вечности, а есть еще и это время, которое вытекает из вечности и составляет структуру государства духов, или Гайстеррайх, о котором говорит Шиллинг. И вот с точки зрения монизма, на внешней границе, на природе это должно закончиться. Но там, за пределом нижней границы, там есть чистое множество платоническое, вдруг возникает нечто другое. Возникает иное государство духов, перевернутое. Возникает природа, вначале идет перевернутая природа, а внутри природы, внутри этой перевернутой природы, экстернальной природы, природы, которой нет, которая утверждает множество без единого. Вот этой невозможной шестой гипотезы из диалога Парменид-Платона, вот этой природы, которой нет, изнутри нее существует еще одно антигосударство духов. То есть антигосударство духов, которое представляет собой антигайстеррайх, такой гегенгайстеррайх, государство или империя противодухов, которые находятся внутри этой экстернальной природы. И в центре этого государства находится дьявол. Дьявол как будущее по отношению к царству бесов. То есть это уже царство духов в отрицательном ключе. И вот это пересечение границы, внешней границы, переход от нижней границы к природе, к началу антиприроды, природы на вывернутой, которая в свою очередь становится опорой для государства антидухов, для империи антидухов, для демократии, либерализма, свободы, коммунизма и всех других чисто дьявольских моделей организации общественной жизни. Вот это государство антидухов с антинаукой, с антиучениями, с антиинституциями, антиакадемическими заведениями, антифилософией центрируется вокруг этой фигуры дьявола. Дьявола, который является субъектом или царем государства антидухов. И, собственно, наука нового времени становится возможной внутри этой экстерналисти, то есть за пределом реальности, именно как следствие не просто обнаружения природы как таковой. Природа как таковой завершается, когда мы достигаем границ сознания. За ее пределом ничего нет. Но на самом деле за пределом нашего сознания начинается другое сознание. То есть наше сознание граничит с другим сознанием. Чтобы это допустить, сознание в глобальном смысле есть ум, светлый ум, платонический ум, христианский, слово, а вот за внешним пределом там есть другой ум. Там есть, начинается, вот наша внешняя граница нашего ума граничит не просто с ничто, с нашей точки зрения это ничто, но она граничит с антиумом. То есть такой антиум, который вначале начинается с естественной установки с естественной установки Гуссерля, то есть существование вещей за пределами нашего восприятия. Дальше, внутри этой природы, она есть свои собственные закономерности, законы, свои духи, то есть свое государство противодухов. И у этого царства духов тоже есть свой ожидаемый князь, то есть Люцифер, который должен им править. И так возникает вот при этой модели, которая намечена, пусть смутно, но одновременно, которая составляет такие тайные пульсирующие центры, вдохновляющие метафизику Бёме, Шеллинга, почти эксплицитно, и в значительной мере Гегеля, может быть, более имплицитно, вот под этим открывается, если продлить это дальше, открывается почти иранская модель метафизического дуализма. Только иранская традиция способна объяснить новое время. Вот что я хочу сказать. И темпоральность нового времени. Только иранский радикальный метафизический дуализм способен объяснить, почему, когда все кончилось, еще не все кончилось. Почему, когда все рухнуло, все не стало восстанавливаться. И способна объяснить метафизическую, онтологическую глубину и драматизм того момента, в котором мы живем, когда время кончилось, а мир нет. То есть вот это окончание времени как смысловой секвенции и начало некоторого антисмыслового, не просто бессмысленного, а контрасмысленного процесса, которым является наука и история нового времени, которым является модерн, вот это самое интересное, это вывернутое время. И вот это время становится временем дьявола, временем Люцифера. Когда мы говорили о черной религии прогресса, мы уже на это намекали. Но сейчас эта картина приобретает гораздо более объемный метафизический, онтологический характер. То есть, иными словами, вещь, которая падает, и переход от вечности ко времени и от времени к движению, может быть рассмотрен как некое следствие изначального импульса в монистской модели, а может стать моделью, которая будет объясняться с помощью другого полюса притяжения. То есть есть вечность, которая притягивает через это строфе и отпускает через прободос вещь до своего достижения внешнего предела, внешней орбиты. И так в монизме на этом больше никакого времени, никакой вечности нет. Но если мы скажем, представим, что этот круг вечности находится рядоположенным с другим кругом, с кругом антивечности, который дублирует эту структуру. Помним, как у Гегеля возникла антиточка. Это антиточка, поставленная вне точки, то есть вторая точка. Вот теперь разовьем эту картину, представим, что эта антиточка состоялась. И эта антиточка будет не природой, а она будет второй вечностью или антивечностью, которая поставлена вне этой вечности. И внешняя сторона этой антивечности будет граничить с внешней стороной нашей вечности, истинной вечности, и там на границе, на внешней границе одного и другого, они будут друг с другом соседствовать. С точки зрения аолетологии там ничего нет, но с точки зрения псевдологии там что-то есть. И то, что там есть, становится центром притяжения. Вот именно эта воля субъекта или антисубъекта, дубля радикального субъекта, находящегося в этой антиточке Гегеля, и становится тем, что притягивает вещь чуть дальше своей внешней границы. У Жижика есть современного философа, мало интересно в целом, есть очень хорошее название книги «Less than nothing». Меньше, чем ничто. Less than nothing – просто очень емкая формула. Вот когда мир достигает своего внешнего предела, мир духа, мир мышления, внешнего предела – это nothing, это ничто. Но там, на этом nothing, ничего еще не заканчивается с точки зрения современности. Там начинается мир less than nothing. То есть по отношению к ничто, там начинает работать минус. И этот минус и конституирует внешние вещи, не зависящие от нас в природе экстерналистских моделей современной естественной науки. И дальше возникает именно антинаука нового времени, которая построена прямо противоположных тезисах, где существует инерциальная система координат. Вот, кстати, один из принципов антинаучного государства антидухов. Оно строит свою модель объяснения мира на инерциальной системе координат. Там возникает атом, там возникает вакуум, там возникает материальная точка, которая не может быть. Вот она и есть материальная точка, которую нельзя было поставить в философии Гегеля, в интернальной философии Гегеля. Дальше возникает все остальные законы, вот та самая изотропное пространство и изотропное время, о котором мы говорили при модели картины мира Ньютона. И там же возникает закон всемирного тяготения. И вот здесь этот закон очень важный, потому что это очень тонкий закон. Вот смотрите, у Аристотеля закон тяготения, он связывался с более плотными стихиями, с элементом воды и элементом земли. А для элемента воздуха и элемента огня действовал другой закон. Закон, который тогда переводит как легкотение, такой неологизмом, левитации. То есть гравитация – это тяжесть, левитация – это легкость. И если два более грубых элемента, вода и земля, тянутся, гравитируют, то есть пользуются тяжестью, то две другие стихии, воздух и огонь, тянутся к полюсу легкости, к эфиру, к небу, к луне. И, соответственно, это означает, что тяжесть – это лишь ослабление легкости. То есть тяжесть – это не нечто самостоятельное, а некое просто такое ослабление легкости. То есть тяжесть – это отрицание, негация легкости, а не наоборот. И в этом отношении нормально это стремиться вернуться к вечности. Это нормальная эпистрофе. То есть воздух и огонь, которые соответствуют в человеческом организме по Тимею Платона, сердцу и легким, это вот человек, это нормальное в человеке. Сердце стучит, горит, дышит. А вот другие стихии, которые находятся ниже, они уже ненормальные. Это некие такие мизгебурты. Такие вот. У Парацельса была идея, что в раю Адам был нормальный, а когда его изгнали, он стал выродком таким, результатом аборта, он стал уродом, он стал чудовищем, он стал монстром, мизгебуртом, таким неправильным порождением. У него добавились несколько органов, которые были ему не нужны в раю. То есть он стал, фигура современного человека, это фигура вырожденца, дегенерата, потому что нормальный человек, в нем должны преобладать сердце и легкие. То есть воздух и огонь, ну и более высокие сферы. Нормальный человек – это гражданин вот этого царства духов, Гайстер Райх, Шеллинга. А ненормальный человек, в нем есть тяжесть, у него есть другие органы, кроме сердца, легких и ума. Соответственно, это ненормально, это надо лечить. То есть вот, тяжесть – это некоторое заболевание стихии. Вода и земля – это заболевание воздуха и огня. Их надо лечить, их надо как-то просвещать, их надо продувать, их надо греть огнем и воздухом, для того, чтобы они не были единственными. Иными словами, тяжесть в этой картине мыслится не как свойство материального мира, а как на самом деле просто ослабевание природы. Это не природная вещь, тяжесть. Это контрприродная. Природная значит возвращающаяся к истоку, двигающаяся кверху. Природная значит это душа, отращивающая крылья, чтобы вернуться на свою звезду, чтобы вернуться на небо, к эфиру, откуда она и пришла. Вот это, собственно говоря, природное. А вот то, что препятствует этому, это противоприродное. Это совсем не естественное. И, соответственно, тяжесть, она признается, что она есть. Но она есть как привация, как недостаток легкости. И вот когда мы переходим от этого круга физики стихий к экстернальной модели, единственным законом остается закон тяжести, закон гравитации. Нет уже закона левитации, все только падает. Причем, что интересно, не просто это означает, что у мира нет духа, который тянет его к легкости, который возвращает его на небо. Тут не просто этот дух ослабевает, он вообще исключается. Есть никакой левитации, нет, есть только гравитация. И эта гравитация становится в определенном смысле не просто естественной ориентацией падения ослабевших вещей мира. Эта гравитация является волей дьявола. То есть закон гравитации – это закон субъекта. Это закон воли и ума. Это дьявол притягивает вещи и людей, и культуры к себе, чтобы они перешли со стороны интернальности на сторону экстернальности. И вот в современной науке есть не просто, это не просто результат ослабевания, как в монистических моделях, а это результат сознательного искажения. Это не просто глупость, это именно хорошо ориентированная, строго выстроенная, моделированная антимудрость. Это контрмудрость. В этой мудрости что-то есть, она не пустая, она не содержательная. Это не просто идиотизм. Идиотизм может быть вполне приличным, он может находиться на стороне интернальности, просто часть центров не работает, ну и получается частичное такое существо, больное, как там, все больное, все в природе. И именно с точки зрения интереса и Парацельса, и Бёме, и Шеллинга, природа это болезнь, это то, что следует излечить, а дух это целительное начало. Природа должна стать духом, и тогда она исцелится, а так она уродство. И это уродство допустимо и природно. А вот стремление утвердить некоторое абсолютную ложь, например, закон тяготения, которого Шеллинг возмущал, Шеллинг просто писал, что закон тяготения это абсолютный нонсенс, такого не может быть, просто это противоречит всему, это действительно так, но это не только нонсенс, это результат чьей-то темной воли, происходящей из самой глубины этого черного кристалла, который живет в центре ничто, который является дьяволом. И поэтому вот закон тяготения, он влечет за собой образы, фигуры, которые живут в природе, за внешнюю границу. Вот это и есть как раз закон тяготения и заставляет природу вывернуться наизнанку. Он превращает природу в контрприроду, в антиприроду, в вывернутую природу, перевернутую природу. И фактически происходит такой вот захват природных эйдосов, образов некими антиэйдосами, вот тем государством антидухов, о котором мы говорим. Иными словами, закон тяготения это не природное явление, это именно закон, это некий логический ментальный конструкт, который построен бесами. То есть, вот, собственно, закон всемирного тяготения это изобретение бесов, контр антидухов. Это постепенно вот в эти такие коллегии бесов превращаются и институты и академии науки нового времени. На самом деле это абстракция, это метафизика, только метафизика перевернутая, метафизика опрокинутая, от которой отрезали не только легкотение или левитацию, но и самую идею, что есть к чему возвращаться. В мире дьявола существует движение, и истинным центром этого движения, истинной целью является отнюдь не та точка вечности, из которой все возникло, а некая обратная точка. Таким образом, если мы вот построим эту метафизическую картину, связанную с последовательным дуализмом, фрагменты которого мы наблюдаем и обнаруживаем у Бёме, у Шеллинга и даже у Гегеля, вот тогда многие вещи становятся ясными в отношении времени. Итак, если с точки зрения интернальной, которая сохраняется вот у всех наших авторов, последних, которых мы рассматривали, и в новое время, хотя уже вот ощущение того, что что-то пошло не так, и затрагивает и их метафизические картины. Идея вечной природы уже у Бёме и у Шеллинга приобретает очень зловещий и очень двусмысленный характер. Но в любом случае они защищают интернальность, надо отдать им должное. Защищая интернальность, они доходят с точки зрения истории, с точки зрения времени, доходят до определенного момента, где должен быть произойти возврат, где время должно осуществить некоторую петлю, то есть схватку. То есть шло время исхода, оно вышло исторически, и оно возвращается назад. Это с точки зрения классической интернальной модели времени. Но тут время, достигая этой внешней границы, где звучит последний звонок возврата, что вот мы дошли, как время кончилось, дальше уже не возвращаться нельзя. То есть время доходит до определенного тупика. Когда происходит конец времени с интернальной модели, когда дальше уже время не может дальше двигаться. вовне. То есть проводов завершен, проводов исчерпан. Уже просто никто не стоит, все повалились и ползают. Пора либо всем подниматься, и наступает воскресенье мертвых, либо уже ничего не может быть, потому что все упали. Все упали, изменили, ничего больше нету. Вот в этот момент начинается момент воскресения мертвых. И вдруг, с этим временем, которое достигло своего конца, после чего может быть только возврат, только реставрация, только глобальные эпистрофы, только восхождение к вечности, новое, или новая вспышка новых небес и нового времени, и вдруг вместо этого время продолжается. И время приобретает какой-то особый характер, уже его не должно быть, а оно есть. Вот, собственно, в христианстве, когда говорит о царстве Антихриста, и резервирует в своей темпоральности этот парадоксальный момент, который предшествует настоящему концу. То есть время должно, оно исчерпалось, оно должно кончиться, но вдруг оно не кончается, оно длится. И оно длится там, где не должно быть, ничего не должно быть, не быть. Оно длится там, где не может длиться. Возникает мир, который находится там, где мира не может быть. Мир становится таким, каким его не может быть. И вот эта реальность делает один шаг, еще один шаг вовне. Вся действительность, вся природа, все, вся внешняя оболочка парадигм, в том числе и время, делает шаг вовне, еще один, в ту экстернальность, которой нет. То есть она делает этот шаг и переворачивается. И вот этот шаг он создает на какой-то определенный момент совершенно иную темпоральность. То есть время уже кончилось, время как таковое, оно кончилось. И люди, сидящие по последней магикане, последние носители царства духов, Гайстер-Рай, ученые, они не совсем замечают, лишь отчасти замечают вот те процессы, которые происходят у них под ногами, где-то вовне, они слышат отдаленные удары чего-то о стену, вообще какой-то огромный каменный шар разбивает стену мироздания, они слышат эти удары, но не очень точно понимают, откуда они исходят и что они значат. И вот это начало модерна. Добро пожаловать в новое время, в энциклопедию, в демократию, в свободу, в освобождение людей. Это и переход в то новое время, которого просто не может быть. Это новое время, куда падает мир, вселенная, человечество. Это время, которого не может быть. Это особая темпоральность. Вот почему мы говорили о патофизики времени, почему мы говорили о псевдологии времени, почему мы говорим об экстернальном времени, потому что это время, которое длится там, где оно уже не может длиться. Оно направлено туда, куда оно не может быть направлено. И, соответственно, вот этот приход антимира, антивывернутой наизнанку Вселенной, с антицарством духа, и с антивечностью дьявола, который вот в Думе и получает статус вечности за счет того, что он принадлежит к вечной природе. Вот это очень интересно. Тогда эта картина дуализма фактически позволяет нам, и только она позволяет нам понять, что происходит в последние несколько сот лет с человечеством. Только дуализм. Потому что если мы эту монистическую модель будем проводить до конца, то конец света должен был уже наступить, потому что мы достигли внешнего предела, за которым ничего нет. А литологический конец света наступил. Но произошло некоторое патологическое добавление к литологическому концу времени, некого превращения нон-времени, антивремени. Это такой антихронос, который возник с обратной стороны от ничто. И именно здесь-то как раз и пародируются, и воспроизводятся процессы, которые объясняют линейность, которые объясняют физику времени, если угодно, или экстернальность времени. Здесь и начинается прогресс. И этот прогресс резко приобретает новый смысл, потому что прогресс современных наук и прогресс нового времени, которые между собой неразделимы, эти идеи, он имеет некий телос. И этим телосом является телос, цель. Этот прогресс имеет конечную, понятную цель. Это явление Антихриста. Это появление дьявола не в центре своего ничто, а на его периферии. То есть как с точки зрения правильного мира духа. В конце времен происходит богоявление и боговоплощение, когда сам Бог открывает себя на внешней периферии среди людей. Также пародируя эту священную историю, дьявол презентирует себя через Антихриста на периферии своего антимира. И, соответственно, таким образом структура времени в этом экстернальном измерении приобретает тоже определенную цель. И целью, с этой точки зрения, мы не можем ее понять, мы не можем понять, почему дьявол столь уверен, почему он столь силен. Во-первых, это уже не просто ослабевание единственной модели, а это появление усиления антимодели. То есть субъект ослабевает, центральный, а антисубъект, наоборот, усиливается. И он усиливается, и он демонстрирует свои именно субъектные качества. Есть воля перейти от распавшегося средневековья к совершенно чудовищному, уже беспредельно чудовищному новому времени. И вот здесь, конечно, совершенно страшно звучит сочетание Шеллинга, который верит в будущее, и то будущее, которое, к которому ведет именно контрцентр. То есть будущее Шеллинга – это царство духа, это воскрешение мертвых, конечно, в итоге. А будущее Антихриста – это недопущение воскрешения мертвых, это оттягивание конца, это помещение между алитологическим концом и финальным концом, конечным концом, помещение еще одного специфического иона, еще своей собственной антихристовой вечности. В этом и есть задумка Аримана о захвате власти над миром. В этом только иранский сценарий, который очень созвучен, ну, mutatus mutandis с христианской эсхатологии, иранский сценарий объясняет, если угодно, интенциональность дьявола, интенциональность Аримана, интенциональность Люцифера. Потому что Люцифер и восставшие титаны видят ситуацию нового времени совсем по-другому, чем интернальные жители царства духов. Это совсем другое царство, совсем других духов. И видят они впереди возможность утверждения этой контрвечности и ее законов. И здесь продолжается вот эта борьба бытия с небытием, благодаря которой небытие, в которое уже является не просто пассивным, небытие и все, эквивалентно, это небытие становится привативным. То есть если небытие говорит, что есть только небытие, если ничего нет, то и тебя нет. И это отрицание само по себе, отрицание другого, отрицание света, для тьмы становится волевым актом. Благодаря отрицанию бытия, небытие есть. Потому что если бытие есть, нет небытия. А если бытия нет, то тогда небытие есть. И это на самом деле битва очень серьезная. И ставки здесь, вот самая серьезная в иранской традиции, что ставки здесь равны. То есть все зависит от того, какую позицию в этой фундаментальной метафизической битве займет каждый из вас. Вот от этого зависит все. Не тот, кто-то уже решил, здесь, кто-то здесь. Это не механическая тема битвы дьявола с Богом, не механическая предопределенная вещь. Но в зависимости от того, будем мы свинить, как обычно, продолжать там жить и разлагаться, как мы это делаем сейчас, или мы, наоборот, соберемся, от этого, мол, ничего не зависит. Просто все предрешено. Вот самое интересное, вот при таком понимании времени, что вообще ничего не решено. Решено будет в вас, в каждом из вас. Каждый из вас решает, какое, в каком времени быть, в каком времени вы находитесь, мы находимся, и какое время само по себе. Потому что эти две чаши весов, вот эти две антологии, два времени, время, которое уже кончилось, но еще зависло, и время, которое, наоборот, хочет использовать зазор между окончившимся истинным временем и началом антивремени, что модерн – это антивремя, это эпоха не нового времени, а это эпоха антивремени. И у нее есть цель, у нее есть субъект, у нее есть воля, у нее есть телос, у нее есть полюс притяжения. Этим полюсом притяжения является физический, модернистский, прогрессистско-либерально-глобалистско-коммунистический, демократический антихрист, который является печатью этого исторического процесса. И здесь как раз в в его приходе, в этапах конституирования этого антивремени и в коллизиях и оппозиции со временем как таковым, и происходит решение проблемы как со временем. И все это зависит от того, как мы дефинируем, определяем и конституируем то время, в котором мы находимся. Наше время не может быть модернистским. Мы не можем жить в том, чего нету, если мы люди традиции. Мы не можем находиться в новом времени. Но мы здесь. Мы в новое время. И здесь, поэтому кому-то придется исчезнуть из нас. Либо нам, либо дьяволу и современному миру со всеми его институтами антидухов. Со всеми вообще. То есть та степень революционности, которая сейчас достигнута в философии, она, пожалуй, действительно абсолютно, потому что именно философия становится центром и полем, в котором решается судьба времени, а это значит судьба вечности, потому что не просто вечность и время, или движение как периферии полное вечности сейчас стоят под вопросом, они под вопросом стоять не могут. Возникновение антивечности, возникновение контрсубъекта, возникновение псевдореальности на месте, где ничего не может быть, вот это становится принципиальной угрозой. То есть вечность в опасности. Вечность находится под угрозой. На нее наступает не просто время или движение. Это на самом деле она же сама вечность, только расширенная, привилегированная. На вечность наступает антивечность. И граница между этой вечностью и антивечностью, это вот курс доксы и парадоксы времени. Здесь они между собой сталкиваются, сходятся, и здесь они друг с другом соприкасаются, потому что они соприкасаются в каждом сердце, в каждом из вас. Take your time.